мирный шелест, шелест тонких ветвей, дуновение шепот листвы, темнота, лишь призрачного взгляда, когда и тумана полоса, есть лишь обрез дня, сумеречных гонок в полу, смятение души, как и сердца, а ты, уже идя, уже без фальши, в полосах радуги, где сверкают глаза, где шепот вечности, где есть ты и твоя судьба. Былинный сказ, мановение ворожба просит иных телес, от корней дерев, от листьев, в тонком мире, где ты взрос, идет волна, скрытие твоей величины, простор в объемностях, широта и души. Мановение разговор с искрой Творца, где каждое творение и его длань, когда есть чистота, одолень трава, тяготы и сумрак, впереди наоборотность, но иного звена, не даль о двух сторонах, небо и земля, где есть и канва, проповедуй, проклятие, оговор, но в свету факел ночи освети. Возлюби и сам себя. Пришла уж пора взрастания духа и души. Ты это сохранишь.